sıkıntı. Все начнется вот-вот, жаль, что зрителей нет. И оркестр укрыт снегом, словно вода глухим снегом. И соната слышна едва-едва. Гул и скрипки звенит, как стекло о стекло. И трубу не отнять от заснеженных губ. А в каждой ноте поет лето, и с собою зовет лето. И соната слышна едва-едва. Слышно, едва-едва.